Участники проходившего в России дальневосточного симпозиума по идеям Чечи и социализму 11 марта прислали письмо в адрес высшего руководителя Ким Чен Ына. Они пишут: Ким Ир Сен и Ким Чен Ир создали и углубили идеи Чечи и тем самым подготовили прочную базу для строительства идеального общества, которого долгое время желали прогрессивные люди мира. Общество, где народ крепко сплачен вокруг вождя, а вождь разрабатывает линию и политику, отражающую желания и требования народа, и организует и направляет борьбу за их выполнение, и тем самым обеспечивает настоящее счастье. Это именно корейский социализм. Идеи Чечи вселяют в людей сознание о том, что человек является хозяином своей судьбы, и ярко освещают путь самостоятельного развития. Они и впредь останутся идеями, направляющими весь мир и человечество. Корейская Народно-Демократическая Республика является идеалом человечества, желающего жить самостоятельной, мирной и счастливой жизнью и примером всего мира. Под мудрым руководством уважаемого Ким Чен Ына корейский народ и в дальнейшем будет надежно защищать суверенитет и достоинство страны и обязательно построить на корейском полуострове единое могучее социалистическое государство, выразили свою уверенность участники симпозиума и подчеркнули, что они будут всесторонне изучать идеи Чечи, широко пропагандировать их среди масс и одновременно расширять и укреплять организации по изучению, сообщать народам мира истину о Корее и стойко противостоять нападениям империалистических сил, которые пытаются посягать на самостоятельность народных масс.